И пускай я на рыхлую выбель упаду и зароюсь в снегу, все же песню отмщения за гибель пропоют мне на том берегу. Тошно мне законному сыну российскому в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это скотское, снисходительное отношение власть имущих, а еще тошнее переносить подхалимство своей же братьи к ним не могу. Ей-богу, не могу, хоть караул кричи или бери нож, да становись на большую дорогу. Злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому. В нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь. Ты ведь видишь, что небо серое, так и виснет, и липнет к кочам. Ты прости, что я в Бога не верую. Я молюсь Ему по ночам. Так мне нужно. И нужно молиться. И желая чужого тепла, чтоб душа, как бескрылая птица, от земли улететь не могла. Сочинитель бедный, это ты ли сочиняешь песни о луне? Уж давно глаза мои остыли на любви, на картах и вине. Ах, луна влезает через раму, свет такой, хоть выколи глаза. Ставил я на пиковую даму, а сыграл бубнового туза. Снежная равнина, белая луна, саваном покрыта наша сторона, и березы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь, умер. Уж не я ли сам? 1925 год. Октябрь. В стихах моих читатель должен главным образом обращать внимание на лирическое чувствование и ту образность, которая указала пути многим и многим молодым поэтам и беллетристам. Не выдумал я этот образ. Он был и есть основа русского духа и глаза, но я первый развил его и положил основным камнем в своих стихах. Он живет во мне органически, так же, как мои страсти и чувства. Это моя особенность, и этому у меня можно учиться, так же, как и я могу учиться чему-нибудь у других.